Совесть — это то мерило, которое не позволяет злу одерживать верх над добром. Нет хороших или плохих людей. В каждом существует два начала, которые соперничают между собой. И только совесть не дает темноте завладеть человеком. А чтобы тебе было понятнее, я кое-что напомню. Помнишь момент, когда ты признался мне, кем являешься на самом деле? Помнишь, как странно и трудно тебе было? Помнишь, какие чувства ты тогда испытывал? Помню, помню, заладил. К чему это ты? А к тому, что все твои переживания, страх быть отвергнутым или презираемым, стыд за то, кем ты по сути являешься, и многое-многое другое я чувствовал и понимал. Разум твердил мне: «Фу, какая мерзость! Избавься от него! Это же паразит!» А совесть сказала: «Он живой, он разумный. Как можно убить разумное существо? Он не виноват, что он именно такой, а не какой-нибудь пушистик». И я не смог переступить через себя. Не смог, и все. А теперь скажи мне, дружище, рад ли ты тому, что у меня есть совесть и человечность? Я понял тебя. Прости. Клянусь, больше никогда не стану упрекать тебя за человеческие качества. Ты преподал мне хороший урок, и я его усвоил. Теперь только попробуй поступить не по-человечески. Замучаю тебя своим ворчанием. Договорились. А как насчет сводничества? Может, тоже не будешь доставать, а? А вот тут дудки. Это тема святая. Размножаться надо и точка. Так что не надейся. Ох. Я смотрю, возражений нет, оглядел присутствующий Хамрит. Тогда слушайте. Задумка интересная и вообще полезная для колонии, но потребуется ваша помощь для ее реализации. Амрит приступил к объяснению придуманного плана. Для сохранения жизни сына Анила была готова на все, да и отец не ошибался. Ей давно хотелось попутешествовать за пределами колонии. Одно дело — развлекательные программы в сети, и совсем другое — настоящий мир со всем его многообразием. Так что девушка с отцом не спорила, но внесла свои поправки, с которыми Амрит согласился. Виктор ничего не добавил, да и трудно что-то сказать, когда ничего о внешнем мире не знаешь. Так что в обсуждении он мало участвовал. Были в этом и свои минусы, но не слишком большие, чтобы заострять на этом внимание. К реализации плана приступили немедленно. Тем более, что особо собираться не пришлось. После переезда багаж еще не успели толком распаковать. Глава 7. Планы меняются. Если не считать привычный обмен мыслями с симбиотом, то Виктор наслаждался отдыхом и одиночеством. Он блаженствовал в широком, мягком и удобном кресле. Разноцветные сполохи отражения энергии, бушующие за бортом корабля, создавали на обзорном куполе над головой неповторимый танец стихий и способствовали медитативному состоянию. Виктор находился в специальном зале с прозрачным куполом для пассажиров. В настоящее время небольшое судно висело в подпространстве прыжкового коридора. Транспортная система, используемая цивилизацией в этой галактике, значительно отличалась от знакомой Виктору. Здесь не строили маяков с готовыми переходами на дальние расстояния. Каждый корабль всегда создавал собственный прокол пространства и не зависел от внешних транспортных коммуникаций. При этом время нахождения в пути было всегда постоянным и не определялось дальностью перехода. Границы расстояний, на которые осуществлялся прыжок, все же существовали, но зависели уже от мощности энергетических установок судна и объема его корпуса. Сначала происходил разгон корабля до световой скорости, примерно сутки создавался пробой пространства. Такое же время длился сам полет в непонятной субстанции подпространственного тоннеля. И еще сутки занимало возвращение в нормальное пространство. Судно словно прогрызало коридор туда и обратно. Таким образом, все путешествие укладывалось в интервал времени чуть больше 3 суток, включая разгон и торможение. Колонию метаморфов, расположенную почти на краю исследованного людьми пространства галактики, связывала с остальной цивилизацией постоянная транспортная линия. Сюда по ней доставлялись необходимые товары и новые осужденные. Все рейсы тщательно контролировались метаморфами, сидящими у власти в республике. Члены команд транспортных кораблей думали, что осуществляют рейсы в самую страшную тюрьму государства. Время от времени метаморфы делали так, чтобы кто-то из любопытных конвоиров отправлялся с группой осужденных на поверхность и, натерпевшись ужаса от встречи с обитателями планеты, подкреплял легенду о том, что те, кто отбывал там наказание, по сути получали билет в ад, из которого живыми уже не выбраться. Раздутые от укусов ядовитой мошкары или с изуродованными конечностями, храбрецы полуживыми возвращались на транспорт. И вся команда замирала в ужасе, наблюдая, как корабельные медкапсулы борются за их жизнь. Счастливчики, побывавшие внизу, рассказывали остальным жуткие вещи. Собственно, для этого их и спасали. О существовании колонии с живущими в ней женщинами и детьми никто даже не подозревал. Абсолютно все были уверены, что планету освоить невозможно. А каторжники? Так они же смертники. Зачем мараться смертной казнью, если короткая жизнь на поверхности сама приведет приговор в исполнение? В общем, что и требовалось метаморфам. Небольшой обзорный зал был особенностью гражданских космических кораблей. Во время нахождения в подпространстве судну ничего не угрожало, поэтому некоторые защитные плиты обшивки расходились, и открывался неповторимый вид на танец неукротимых энергий, бушующих за силовым защитным барьером. Грузопассажирский рейс из колонии не имел на борту других пассажиров. Так что Виктор не переживал за безопасность своих подопечных и спокойно медитировал в необычном зале. «Посмотри, за бортом бушует настоящий магический шторм. Энергии различных стихий хаотично сплетаются между собой, смешиваются, расходятся, дробятся и снова сплетаются. Почему я не могу ими управлять? Почему они мне не подвластны? Здесь я бессилен. Ничем не могу помочь. Думай. Предполагать можно разное. Например, самое простое. Так сказать, на поверхности. Наверное, наши магические каналы в ауре несовместимы с местной энергией. Они как бы не видят их. Поэтому и манипулировать внешней силой не получается. В то же время магические артефакты, взять хотя бы твое же кольцо, отлично работают. Возможно, что для стихии ты чужеродный элемент, поскольку не из этой вселенной. Есть в тебе что-то такое, что блокирует или отталкивает от тебя магию этого мира. Нужно понять, что это, а потом догадаться, как исправить. То есть перенастроить тебя, но так, чтобы ты мог использовать магические потоки и этой вселенной, и своей родной. В идеале, конечно, чтобы вообще во всех вселенных. Бесит. Как же меня все это бесит. Что бесит? Ты что же, не можешь разгадать эту загадку? Нет. Другое бесит. И что же, позволь спросить? Учителя в башнях. Они-то должны знать, что магия не везде одинакова, и, соответственно, магические законы разные, но ни словом об этом не упомянули. Ни словом. Почему трансформацию тела в башнях проводят так однобоко? Почему сразу не сделать так, чтобы магу стала подвластна любая стихия любой вселенной? Что за идиотские экзамены?» «Упреки справедливы, но адресованы не тем. Я же говорил, что учителя действуют строго в рамках шаблонов. Упрекай богов, а не исполнителей их воли». «Правда твоя, не на тех разозлился. Скорее всего, есть какой-то секрет, который нужно постичь самому. Надо найти подход к чуждым для тела стихиям. Наверняка принцип покорения энергии в разных вселенных одинаков, но вот методы отличаются. Одному меня научили в башнях, наверняка по аналогии можно разгадать и принцип. Вот только почему-то не все так просто». «Не понимаю, о чем это ты?» Боги намеренно загружали адептов практикой, готовыми заклинаниями, но теории не давали. Не в их интересах создавать универсального мага, который сможет соперничать с ними во всех вселенных и повелевать всей магией без исключения. Однако некоторым давалась возможность получить универсальный ключ к вселенской энергии. Только вопрос в другом. Глупо сначала учить адептов, а затем оставлять их беспомощными в чужом мире. Ну, не сдали экзамен. Ничего страшного. Стали бы прислужниками в основном мире. Только никто возвращать их не стал. Причем как минимум два раза. Странно. «Очень похоже на правду, но с чего ты так решил?» «Не могли люди без магов придумать установку, которая способна прогрызать пространство? Ты же сам видел, что проход строился не просто так, а магические стихии специальным образом сплетались для разрыва ткани мира. Получается, своеобразный портал временного действия. Не сомневаюсь, что обратный ход будет осуществляться похожим образом. А теперь скажи, откуда такие знания у обычных людей, которые когда-то пытались захватить колонию метаморфов? Это значит, что магия здесь есть». «Интересная мысль. Секундочку. Тогда анализ возможных вероятностей говорит, что группа, ставшая предками метаморфов, не первая из магов, застрявших в этой вселенной. И вполне возможно, что предыдущие тоже не смогли отсюда вырваться. Но ведь они изначально видели стихийные потоки энергии, и если попали в достаточно развитую цивилизацию, то с помощью технологий могли построить аналоги локальных порталов. Да и другие артефакты наверняка не обошли стороной». «Все равно не сходится». «Почему? По-моему, все логично». «Воспользоваться магическими потоками они могли только в том случае, если сами были рождены в этой вселенной. Тогда почему так и не построили портал в другую вселенную или башню?» «Может, и построили? Мы-то откуда знаем? Может, он и есть, но мы пока его не нашли». И все же обратного перехода в башню им сделать не удалось. Иначе здесь планеты кишели бы магами, а я их что-то вокруг не наблюдаю». «Ну, да, ты прав. Обратный портал не построили, а своих потомков наплодить не смогли, потому что в следующих поколениях у них уже не было симбиотов, способных проще манипулировать энергиями и быстрее строить мощные заклинания. Да, выпускники божественных башен даже в обычных условиях не способны нормально обучить людей своим премудростям, поскольку их самих этому не научили. Конечные знания о множестве заклинаний вбиваются в разум в башнях с помощью мысленного воздействия. Нет промежуточного этапа пошагового построения энергетических модулей. Эта роль возложена на симбиота. Предкам метаморфов в некотором смысле не повезло попасть в дикий мир, и подменить магию оказалось нечем. Они нашли свой путь, биологический. Но даже если мы с тобой правы, то есть один положительный момент». «И какой же? Порадуй». «Ты верно подметил, что корабль делает прокол в любом направлении, и сам тоннель очень похож на портал. Что нам мешает построить обратный переход, взяв за основу работу космического двигателя? Разберемся, как именно сплетается энергия стихии, и будем пробовать. Если древние адепты смогли это сделать, то у нас гораздо больше шансов их переплюнуть и шагнуть дальше. В этом есть смысл. Жаль, не удалось хоть одним глазком взглянуть на родовой алтарь. Он бы снял некоторые вопросы. Зато теперь полюбуемся внешним миром. Не забывай, у тебя есть я, и у твоих потомков будут такие же помощники. Так что у нас одни плюсы. Ты видишь магические энергии стихий, есть доступ к технологиям. Шансы построить обратный портал сильно повышаются. А если решим остаться здесь, то наплодим магов. Иногда так хочется тебя стукнуть чем-нибудь тяжелым. Все бы тебе размножаться да размножаться. Можно подумать, что мне больше нечем заняться, как производить новых симбиотов. Заканчивай. И запомни, портал мы обязательно построим и вернемся домой. А вот о том, чтобы соединить две вселенные, подумаем уже потом. Да это я так размечтался немного. С чего начнем? С самого начала. Прежде всего, нужно побыстрее избавить семью Рэя от грозящей опасности. Это развяжет нам руки, и мы сможем разобраться с магией. Потом портал, возвращение домой и слияние вселенных. Вот такой план. Да, метаморфам надо помочь. Мы у них как бы в долгу. Не наткнись на парнишку, не попали бы в колонию. Не попади в колонию, так и слонялись бы в джунглях, и ни о каких межпространственных перелетах и речи бы не шло. А сейчас ты путешествуешь на современном космическом корабле. Так что придется долг отработать. Что-то ты сегодня подозрительно сговорчив. А ну, признавайся, что задумал? Опять появилось желание меня женить? «Ой, вот только не надо. По факту ты пропустил церемонию сватовства и де юре стал главой семейства. И заметь, я тут совершенно ни при чем». «Это фиктивный брак. Всего лишь фиктивный, иначе у Анилы и ее детей могли возникнуть трудности. Нет, конечно, мне можно было числиться охранником семьи. Однако, как говорил Амрит, на разных планетах во многие престижные заведения чужую охрану не пускают. Во избежание недоразумений. Ответственность внутри этих учреждений несет собственная структура безопасности. В то же время отец семейства может сопровождать родственников куда угодно. Так что это вынужденный шаг. «Да все я понимаю и даже поддерживаю тебя, и, признаться, рад, что брак фиктивный, а не настоящий. Не нравится мне эта метаморфка. Да и не уверен я, что она сможет стать носительницей симбиота. И вообще неизвестно, что может родиться от такого союза. А размножение — очень ответственное дело и не терпит суеты». Так зачем тратить усилия и... Ну, в общем, ты понял, чего не нужно тратить. Не надо на девушку шипеть. Анила просто защищает свое привычное пространство. Нормально она себя ведет, вполне предсказуемо. А то, что несколько более агрессивно реагирует, так это тоже естественная реакция. Войди в ее положение. Она ни разу не покидала колонию, даже будучи замужем. Сейчас летит черт знает куда, и статус у нее липовый. Она осознает, что заключен некий договор, который только на бумаге именует ее женой, а меня мужем. На самом деле она сама по себе. Не в том смысле, что я ее брошу при первой же возможности, а в том, что у нее нет опоры в виде мужа, которые так привязаны все метаморфки. Я ведь для нее тоже темная лошадка. Она не может меня принять, так как не проходила инициацию с моим родом. Да и вообще неизвестно, к какому роду я принадлежу. Вот и воспринимает все в штыки. Ничего, у нас будет время, чтобы приспособиться друг к другу и выглядеть обычной семьей. Амрит подсказал пару-тройку безопасных мест, где можно осесть на некоторое время. Не советовал бы пользоваться его рекомендациями. Не сомневаюсь, что Амрит желает только лучшего, но еще совсем недавно он верил, что колония — самое безопасное место в галактике, и метаморфам не грозит там покушение. Так что желательно самостоятельно найти подходящее безопасное место. Также не советую пользоваться банковскими счетами родственных семей Рэй и Ачар. В Техномире при особом желании есть возможность проследить за чужими расходами. И не говори, что я параноик, который ненавидит людей и подозревает метаморфов. Амрит в колонию перечислил некую сумму прямо на твой коммуникатор. Этих денег нам должно хватить на первое время. Отследить их происхождение невозможно, так как колонии как бы не существует, а пользоваться ты ими будешь от своего имени. Думаю, с деньгами проблем и дальше не будет. Немного освоимся и заработаем. В конце концов, сварганю несколько амулетов. Знающие люди нам за них хорошо заплатят. Кажется, к нам гость. Опять Нерав? И чего парню на месте не сидится? Странно, что он хочет зайти сюда. Помнится, ему сразу не понравился этот зал. Говорит, голова болеть начинает. Правильно говорит. Еще бы она у него не болела. Зачатки восприятия энергии стихии у парня сохранились, а сознание понятия не имеет, что с этим делать. Только это не он. Капитан корабля мнется под дверью. Он сразу обратил на тебя внимание и нет-нет, да, посматривает в твою сторону. Особенно часто после того, как ты уединился в этом зале. Уже несколько раз подходил к двери и только-только осмелился постучать. А нет, еще не осмелился. Все еще мнется. Сейчас постучит. Если постучит, примем. Капитаны кораблей к пассажирам с пустяками не лезут. Ток-ток. Ишь, вежливый какой. «Войдите», — отозвался Виктор на робкий стук. «Не хочу прерывать ваше одиночество, но есть разговор», — бодро начал капитан, замерев возле Виктора. «Это в ваших интересах», — добавил он. «Ну, раз в моих, то располагайтесь». Прервав медитацию, кивнул Виктор на свободное кресло по соседству. Рослый и крепкий мужчина степенно опустился на предложенное место. «Прежде всего, приношу свои извинения, что побеспокоил. У нас не принято разговаривать с пассажирами, но вы меня заинтересовали», — пояснил капитан, искоса поглядывая на Виктора. «Почему-то псионы и интуиты не любят обзорный зал. Он их раздражает. Вы же, напротив, практически не выходите отсюда. Меня зовут Крас Пайс. Я давно обслуживаю эту транспортную линию, но не встречал никого, кто бы так долго и с таким удовольствием наслаждался игрой света, возникающей в момент перехода. Знать бы, о ком он говорит и с какой стати Амрит записал нас в интуиты. Пока можно только догадываться. Я не рискнул запрашивать через коммуникатор эту информацию в замке. Ты же как бы старый метаморф, а значит, должен это знать изначально. На корабле есть своя сеть, но мало ли. В общем, делай вид, что все понял, а потом разберемся. Если, как ты говоришь, мыслить логически, то интуиты — это всего лишь удобное прикрытие для метаморфов во внешнем мире. Ведь простым людям трудно понять, как и почему метаморфы выживают в сложных обстоятельствах, где у обычных людей просто нет шансов. А вот псионы, похоже, рыба покрупнее. Рискну предположить, что это и есть потомки затерявшихся в веках учеников башен. Наверняка ты прав. Хотя твоя эффективная семейка и сменила ДНК по предложенному образцу, но способности-то никуда не делись. Как раз для таких внимательных особей, как наш капитан, термин «интуит» объяснит, если не все, то почти все в вашем отношении. Так что если вдруг на корабле возникнет какая-нибудь случайная авария, то можешь не осторожничать, а смело всех спасать, как ты любишь. Между тем Крас продолжал. Мне неловко спрашивать, но, похоже, работа на планете-тюрьме вас не устроила, и вы решили перебраться с семьей в другое место. Это я понял по объему вашего багажа. Так на отдых не ездят. Я вас понимаю. Обстановочка в колонии для преступников не из лучших. Да и природа еще та. Даже на космической станции жить безопаснее. Не зря я сюда особых ссыльных пачками вожу, и на моей памяти не было, чтобы кто-то из них вернулся. Сразу задам прямой вопрос. Вы уже подобрали для себя новую работу? А то у меня есть предложение. Нет, — покачал головой Виктор. Но должность на вашем судне меня не устроит. Образование, знаете ли, не то. «Нет-нет», — замахал руками Крас. «Предлагать для интуита место в экипаже простого каботажника? Мне такая глупость в голову не придет. У вас не тот уровень. Как правило, вы птицы более высокого полета. Просто если у вас нет пока на примете чего-нибудь этакого, могу предложить разовую подработку на судне моего знакомого. Ему позарез нужен специалист вашего, так сказать, профиля. Видите ли, он владеет космическим тягачом. Это не бог весть что. Хотя парень обычный мусорщик, но заработки у него неплохие, особенно если удача улыбнется. А удача ему, ох, как нужна. С вашей помощью у него будет шанс. Он не просто всякий хлам собирает, а охотится за древними артефактами. Они на рынке, знаете, как ценятся? Но вот найти их непросто. Сколько раз уже случалось, что вроде бы наткнулся на старинные обломки. Мчится туда, тратит топливо и время, а там пустышка. Несколько раз пытался нанимать интуитов, да только у них плохо получается работать в пространстве. Говорят, что энергетические помехи мешают. А у вас с этим никаких проблем, как я вижу. Очень ценное качество для таких людей. Вы бы ему идеально подошли. Скажу по секрету. Он совсем недавно нашел систему и, как уверяет, с остатками древней цивилизации. Одно плохо. По всему выходит, что когда-то там велись военные действия. Боевые автономные системы до сих пор работают. Не все, конечно, но очень многие. Самому ему туда не добраться, а вот с вашими способностями. Запросто. Он не поскупится. 50% дохода отдаст без вопросов. Так много. Приподнял брови Виктор. А не боитесь, что я с кем-нибудь поделюсь этим секретом? Так вы пока ничего не знаете. С иронией посмотрел на него капитан. Тягачей, владельцы которых занимаются поисками древности, на каждой космической станции не один и не два. Да все мусорщики охотятся за ними. Попробуй угадай, кто из них проведал о системе. Кроме того, координат никто не знает, даже я. Так что если вы примените ко мне свои способности, то все равно ничего не добьетесь. А вот то, что космические вихри на вас не действуют, дорогого стоит. Вес вклада ваших уникальных способностей в общее дело никак не меньше веса вклада владельца тягача, — пожал плечами капитан. «Подумаю над вашим предложением», — выдержав паузу, задумчиво кивнул Виктор. «Но мне нужно знать все условия работы. Гарантии тоже не помешают». Да и с семьей надо посоветоваться. Захотят ли они еще какое-то время ютиться в стесненных условиях? Неплохой шанс затеряться и сбить со следа врагов рода. Вряд ли капитан на них работает, таура у него хорошая. Сомневается немного и слегка не уверен, но не врет. Судя по всему, просто воспользовался случаем. Увидел тебя и вспомнил о своем приятеле. Решил помочь. Тут все просто. Наверняка интуиты, способные работать при помехах от мощных энергий, на дороге не валяются. А если Анила станет возражать? Она часто вскидывается по любому поводу и без. Скажем, что так необходимо для безопасности мальчика. Кто в здравом уме будет искать молодого главу клана на мусорщике? Капитан покинул обзорный зал. Виктор еще немного посидел в раздумье. Предложение подвернулось как нельзя кстати, и, вздохнув, он отправился убеждать в этом Анилу. «Да ты рехнулся, наставник! Чтоб мать главы рода взошла на борт мусорщика! Не бывать этому!» Взвилась Анила, едва Виктор рассказал о предложении. Ее аура так и полыхнула негодованием, унижением и обидой. Гордыня заела, а о сыне подумала. Виктор решил не церемониться и пропустить ту часть, где он кучу времени должен ласково уговаривать возмущенную женщину. А утверждала, что готова на все ради его спасения. Выходит, солгала. Через свое чванство переступить не в силах, а о сыне и не вспомнила. «Сядь, закрой рот и слушай». Во-первых, никто не станет искать Нерава на борту мусоросборщика. Те, кто желают его смерти, очень хорошо знают и его, и тебя. Им даже и в голову не придет, что такая высокомерная стерва, как ты, зайдет на борт мусорщика. Соображаешь? Искать будут где угодно, но только не там. Во-вторых, я просто уверен, что нас уже поджидают в конечной точке маршрута. И встречать будут отнюдь не с цветами, поверь. Ну и в-третьих, буксир подберет нас далеко от обжитых миров на промежуточной станции. Неудобства, конечно, будут, это не от меня зависит. Но никакой работой, грязной, чистой или недостойной твоего высокого положения ты заниматься не станешь, это я тебе гарантирую. «Я тебя поняла, муж мой», — скепсис так и сочился из уст Анилы. Но позволь унизиться до вопроса. Какова твоя выгода в такой постыдной работе? Мне интересно. Копаться в мусоре? Ты спятил? Не хами. Беззлобно огрызнулся Виктор. Мне интересны древности, за которыми охотится мусорщик. Давненько ничего такого в руки не попадалось. Ну да, конечно, не попадалось. И реально давненько. То есть ты их вообще никогда не видел и не имеешь ни малейшего представления, о чем, собственно, речь? Ну, Анила же этого не знает. «Ты меня разыгрываешь?» — озадаченно приподняла бровь Анила. «Древние артефакты почти не поддаются расшифровке или анализу. Никто не способен понять их смысл и назначение, не говоря уж о том, чтобы использовать. Исключение составляет лишь малая талика работающих вещей. Они были всегда, ну, то есть до зарождения последней цивилизации. Одной из таких штук является двигатель прокола. Он просто работает, и все. Не существует даже теории, объясняющей принцип его действия. Конечно, есть современные двигатели на новых кораблях, но они скопированы и масштабированы в мельчайших подробностях. Так что не верится, будто тебе интересны древние артефакты. Если решил таким образом подзаработать, то в этом тоже нет необходимости. Нам хватит средств, чтобы просто спрятаться на какой-нибудь станции, — упорствовала Анила. Вроде умная женщина, а несешь чушь, — снова перешел в наступление Виктор. Первые же траты со счета укажут, где мы. Лучшей подсказки для убийцы и не придумаешь. Ты бы сразу мишень на спину Нераву повесила и не парилась, — ехидно усмехнулся он. Всю жизнь пользовались, и ничего. С чего ты взял? Мгновенно растерял весь свой пыл, по инерции сопротивлялась Анила. Ты всю жизнь провела в колонии на планете, которая якобы не существует, и все расчеты производила строго в планетарной сети. Что ты знаешь о Вселенной и мирах, населяющих ее? Виктор наклонился и вплотную придвинулся лицом к лицу, словно нависая над заметно оробевшей девушкой. А теперь подумай, может ли семья простых колонистов, пусть и интуитов, которыми мы прикидываемся, пользоваться щитами со многими нулями на конце? Неужели это никого не заинтересует? Анила молчала, переваривая услышанное. Близость наставника, то, как он склонился над ней, непробиваемая логика его слов и абсолютная уверенность в своей правоте не оставляли ей никакого шанса. Кроме того, она чувствовала, что не в силах перечить ему. Просто не может, и все. Особенно, когда он так близко. И глаза. «Спаси меня, боги, я готова раствориться в них!» «Мама, Вик прав. Ничего страшного, если мы какое-то время побудем на мусорщике. Там же артефакты, понимаешь? Это же так интересно!» Нерав с горящими от восторга глазами встал на сторону Виктора. «Тем более это опасно!» Ухватилась как за соломинку за слова сына Анила. «Неизвестные артефакты древних непредсказуемы. Приближаться к ним опасно, не говоря уж о том, чтобы с ними работать. Это может стоить жизни». «Опасно для кого?» — ухмыльнулся Виктор. Он уже понимал, что Анила сдалась, и только упрямство заставляет ее упорствовать. Но это ненадолго. Виктор продолжил настаивать на своем. «Поиском буду заниматься я. Все, что требуется от вас, тихо сидеть в каюте и наблюдать за процессом из уютного кресла». «Я тоже хочу участвовать в поиске», — нахмурился Нерав. Он уже представлял себя в числе археологов, добывающих древние космические тайны. «Уверен, что ты настоящий интуит», — насмешливо ткнул пальцем в его сторону Виктор. Не услышав ответа, добавил: «То-то и оно. Ты был в джунглях всего 3 дня и под моим присмотром, а твоя мама вообще туда ногой не ступала. Интуит, не интуит. Называйте, как хотите, но без этого качества я бы не выжил на диком материке». «Это выдуманный термин. Нет никаких интуитов. Все это легенды. Мы, метаморфы, только прикрываемся им», — задержала на Викторе проницательный взгляд Анила. «А может быть, я уникальный?» — улыбнулся Виктор. «Хочешь поспорить?» «Возможно», — не сводила с него задумчивого взгляда девушка. «Спорить не буду. Ты много странного и невозможного делал. Убил червя, поймал и приручил каменную медузу, исправил бот в полете. Ты 3 раза спасал моего сына и отца тоже спас. А я так и не поблагодарила тебя толком. Уверена, что если бы не твоя медуза, я бы уже оплакивала сына». «Ты привела хороший пример», — со значением посмотрел на нее Виктор. «А теперь последовательно вспомните все, что происходило в тот день, и подумайте, кто мог предвидеть неизбежность покушения и предпринять все меры, чтобы предотвратить его?» «Ну, не слышу ответа». «Интуит? Настоящий интуит!» — захлопала в ладоши младшая сестра Нерава, которая присутствовала при разговоре, но в диалог старших не вступала. «Устами младенца говорит истина», — бросил Виктор быстрый взгляд на девчонку. «Ты просто боишься принять решение», — недовольно покачал он головой с упреком, глядя на Анилу. «Считайте, что я принял решение за вас. В конце концов, во внешнем мире главенство за мной. И все-таки я не уверена в правильности такого хода», — вздохнула она. «Ты же можешь погибнуть». Внутренне Анила была согласна с доводами отшельника, но собственный эгоизм победить не так легко. Ее пугала даже малейшая угроза остаться одной во внешнем мире без поддержки мужчины. Что она будет делать без Вика, если с ним что-нибудь случится? Куда бежать? Как защитить Нерава? А ее кто защитит? Остаться без мужа, пусть и номинального? Да она пропадет. А дети? Что будет с ними? Опытный метаморф, надежная опора в этом непростом путешествии. «Всего-то дел», — покачал головой Виктор. «Соберете свои вещички и вернетесь в родной замок». «Мама, ну как ты не понимаешь?» — снова вступился Нерав. «Вик кучу лет в одиночку прожил на диком материке. Он самый сильный наставник, который вообще может быть. Это признал даже глава совета старейшин. Ты же сама видела, как Джей поторопился уйти подальше и потом всячески избегал встречаться с Виком. Ведь даже после покушения в школе он не прибыл лично, как должен поступить старейшина в такой ситуации, а оправдался дистанционно, по связи. Джей Бакши был просто занят, совсем уж неуверенно возразила Анила. С этой точки зрения на ситуацию она почему-то не смотрела. Старейшины вообще казались ей чем-то авторитетным, незыблемым, недосягаемым. Девушка вдруг вспомнила, как Вик говорил, что не метит в кресло главы совета. Значит, у него достаточно сил, чтобы его занять, и старейшина это понял. Конечно, Джей вряд ли испугался, но лишний раз встречаться с сильным противником ему точно неприятно. «Это просто немыслимо!» — в сердцах воскликнула Анила. «Почему я всегда оказываюсь в меньшинстве? Почему Вик всегда прав? Делайте, что хотите, но знайте, женой мусорщика я стала по вашему принуждению». «То есть мы пришли к единому мнению?» — так настойчиво уточнил Виктор. «Да», — коротко ответила Анила. «Вот и чудно», — кивнул Виктор. «Теперь займемся вами». И он строго посмотрел на детей. «Кратко ознакомлю вас с некоторыми особенностями. Начну с того, что тягач — некомфортабельная прогулочная яхта и незамкнутый мирок с ограниченным количеством экипажа. Он не просто болтается в космосе, но и служит домом для нескольких семей. Работают и живут в нем исключительно люди. Поэтому на время вам придется забыть о преобразовании тел. В жилой зоне судна нет опасностей, которые требуют таких действий. Это вам понятно?» «Да», — одновременно отозвались дети, переглянувшись между собой. «За это не беспокойся», — с упреком посмотрела на него Анила. «В базовую детскую подготовку обязательно входят приемы маскировки наших возможностей. Да ты и сам об этом знаешь». «Однако дети есть дети», — покачал головой Виктор. «Я не ребенок», — возмущенно фыркнул Нерав. «Я тоже не маленькая», — нахмурилась Мия. «Вот и действуйте, как взрослые», — строго посмотрел на них Виктор. «Задача ясна?» «Да», — опять одновременно кивнули дети. «Отлично. Я на вас рассчитываю», — улыбнулся Виктор. Он видел, что ауры у всех присутствующих настроены на серьезный лад. «А теперь я опять пойду медитировать в зал обзора». С этими словами Виктор направился к двери. «Как можно там медитировать? Да и вообще, как можно там находиться? Это же ужас какой-то!» Анилу даже передернуло от отвращения. «Ты просто не понимаешь. Вернее, пока не можешь понять. Это легко исправить. Буквально несколько упражнений, и ты не сможешь оторваться от такой красоты», — обернувшись, подмигнул ей Виктор, покидая каюту. «Какая красота, когда голова начинает раскалываться, едва увидишь это светопредставление», — пробормотала Анила, уткнувшись взглядом в закрытую дверь. «Мама, он лучший», — подошел к ней Нераф и обнял. К ним присоединилась младшая сестренка. «Не понимаю», — покачала головой Анила, обняв дочь и погладив сына по волосам. «Ну, сам подумай, как можно надрессировать каменных медуз, чтобы они срослись с нашими телами? А ведь он это сделал. Для интереса я проводила полное преобразование организма, и эта дрянь изменялась вместе со мной. Да теперь я даже отделить ее от тела не могу. Но как такое возможно?» «Он лучший», — снова повторил Нераф. У него тоже не было объяснений, но мальчик чувствовал, что прав. Разговор по связи на промежуточной космической станции. «А, Крас, это ты? Не вовремя. Позже поболтаем. Я сейчас занят. Сам знаешь, полет предстоит непростой. С экрана на капитана-каботажника смотрела его копия, только в рабочем комбинезоне и со всклокоченной бородой. «О, какие мы грозные и недовольные! Выделишь брату несколько минут, никуда не денется твой полет. Я ведь не просто так языком потрепать. Помнится, ты говорил, что под рейс требуется один нужный человечек в экипаж. Так я нашел такого». Не обращая внимания на довольно-таки недружелюбное приветствие, с иронией смотрел на своего брата-близнеца Крас. «Разве на твоей линии можно найти подходящего? У тебя там одни каторжники, им только в рудниках и ковыряться. Так мне такие без надобности, мне археолог нужен». Пришел в приподнятое настроение Эрт. «Смейся, смейся», — хитро прищурился Крас. «Но не забывай, что чудеса случаются. И что ты имеешь против моего каторжного транспорта? Можно подумать, твой мусорный бак лучше. Про археолога забудь, я тебе кое-что получше нашел». «Ой, не заливай. Кто может быть лучше квалифицированного археолога с кучей дипломов? Лучше археолога может быть только интуит. Да нафига он мне? Ты бы еще псиона присватал. Толку от них, как с улитки шуба. При малейшем вихре за голову хватаются, а потом из каюты энергобуром не выковыришь. С мозгами у тебя всегда туго было. Весь в папашу пошел. Ты сначала выслушай, а потом ори, сколько влезет. Да некогда мне слушать. Говори, что хотел, и проваливай. Интуит, про которого я говорю, не такой, как все остальные. Он уникальный. И чем же он уникален? Блюет разноцветной блевотиной при электромагнитном шторме, а не зеленью, как остальные. Не смеши меня. Да прекрати сейчас же, смотри. С этими словами Крас вывел на экран окно монитора внутреннего обзора зала, в котором неподвижно сидел Виктор, созерцая бешеное мерцание переплетающихся световых вихрей. «Видишь, он всю дорогу оттуда не вылазит. Много ты таких интуитов видел?» «Ни одного», — мгновенно посерьезнел Эрт и придвинулся ближе к монитору. «Всю дорогу, говоришь? Неправда. Чудеса случаются. Гони в шею супер-пупер-археолога. В этот заменит тебе всех дипломированных очкариков». «А ты уверен, что он согласится?» — нервно потербил бороду Эрт. «Почти. Сначала с тобой обговорю условия. Только я ему уже пообещал 50% от всего, что найдете. Сам понимаешь, на меньше он бы не согласился. И еще. Он не один, а с семьей. С ним жена и двое детей. Дамочка непростая. У тебя там найдутся каюты поприличнее?» «Найдутся. Выделю им апартаменты. И не одну, а сколько пожелают. Как раз ремонтом занимаюсь. Многовато ты, конечно, заломил, но так и быть. Потом по результатам решим. Только ты это... Смотри», — погрозил пальцем брату Крас. «С интуитами шутки плохи. Не советую проворачивать с ними твой трюк с поддельным договором в конце сделки». «Это ты о чем?» — наигранно приподнял брови Эрт. «Ой, со мной мог бы быть откровенным», — криво усмехнулся Крас. «Ходит о твоем буксире неприятный слушок, так что поумерь аппетиты». «Ладно, не указывай мне, что делать», — буркнул бородач. «Если будет хороший улов, рассчитаю сполна и уйду на покой. Надоело мотаться по космосу и со всеми договариваться. Ты даже не представляешь, сколько сил на это уходит. Одни только контакты с пиратами чего стоят. А как по-другому сбыть найденное с прибылью? Прикупщики того и смотри, без штанов ставят». «Кто бы говорил, братец!» — демонстративно вздохнул Крас. У тебя собственный корабль, а я всю жизнь мотаюсь капитаном на затрапезной линии. Ха! Дело выгорит. Отдам тебе тягач со всеми потрохами, — рассмеялся Эрт. Конечно, археологи, люди знающие. Но в отличие от них, интуиты — люди, умеющие сохранять свою жизнь. Так что закидывай подарок на станцию Д-117. Подберу его по пути в зону поиска, пока другие о деле не пронюхали. И это ты называешь кораблем? Он выглядит еще омерзительнее, чем я думала. Собственно, чего ждать от космического осенизатора? Анила с отвращением отвернулась от стационарного экрана шлюза, на котором виднелся обшарпанный борт судна, медленно приближающегося для стыковки. Для недовольства у нее была масса причин. Она все еще не могла смириться, что ей с детьми придется какое-то время провести в обществе людей не самой престижной профессии и уже рисовала себе образы грубых, вонючих и сквернословящих мужланов, которых ей придется ставить на место, если кто-то из них вздумает хотя бы ненароком задеть ее самолюбие или, еще хуже, детей. В копилку раздражителей можно было добавить и жесткие неудобные сидения грузовой платформы, которую им подали вместо комфортабельного пассажирского катера. Да и огромный контейнер с барахлом, перевозимым из родной колонии, угрожающе нависал прямо за их спинами, что тоже изрядно нервировало. Красотой не блещет, но посудина мощная. Прочитав все ее переживания по ауре, успокаивающе согласился Виктор. Надеюсь, изнутри он не такой обшарпанный, как снаружи. Там хотя бы есть отдельные каюты, или нам придется жить среди этих грязных людей? — высказала она свои страхи. «Есть. Капитан обещал выделить для нас сразу две каюты», — стараясь не рассмеяться, увещевал Виктор. «А еще обещал, что они будут комфортными. Одну займешь ты с дочерью, другой разместимся мы с Неравом. Таким образом, я не стану тебе докучать. А вы, в свою очередь, не будете мешать нашим с ним занятиям. Через полгода парню предстоит сдавать промежуточный экзамен в школе. Надеюсь, к тому времени старейшинам удастся навести порядок в своем хозяйстве». «Мешать мы вам, естественно, не будем, но, может быть...» — задумчиво посмотрела на него Анила. «Что «может быть»? Договаривай. Может, выкроешь время и с нами позаниматься? Так, самую малость. Покажешь что-нибудь еще из своего арсенала», — осторожно закинула удочку Анила. Несколько часов тренировок по методике отшельника не прошли для нее даром, и буйство световых вихрей в обзорном зале уже не вызывало приступов острой мигрени, а даже приносило некоторое эстетическое наслаждение. «Почему бы и нет?» — загадочно улыбнулся Виктор. Аниле даже показалось, что наставник оценивает ее и решает, стоит или нет показывать что-либо сверх необходимого. Они уже полчаса ожидали стыковки тягача со станцией, а до этого двое суток провели в простой гостинице для работяг. Обитатели у ней менялись очень часто, и Виктор надеялся, что след его семейки затеряется среди тысяч других, ведущих на станцию и с нее. Впрочем, зря времени он в полете не терял. Хотя подопечные и провели все это время в четырех стенах, но трудились в поте лица. Предполагая тяжелые условия существования метаморфов в сильных энергетических полях, Виктор еще на каботажнике показал им несколько простых приемов экранирования жизненных оболочек. В таком состоянии внешние помехи никак не будут влиять на сознание метаморфов. В гостинице он обучал подопечных уже более качественному контролю аур. Хорошее, а главное, правильное управление сознанием позволяло намного быстрее проводить преображение тел. Несмотря на нехватку кое-каких привычных мелочей, которые не представлялось возможным достать из багажа без того, чтобы переворошить весь контейнер, Анила от этого совершенно не страдала. Ей просто было некогда. Виктор позаботился об этом, преследуя сугубо свои цели. Во-первых, праздная Нила изведет всех своими придирками и недовольным брюзжанием. Во-вторых, семейство впервые покинуло привычную обстановку, и не лишним будет подготовить их всех к дополнительным трудностям и испытаниям. Ну и в-третьих, экзамен никто не отменял, и на Викторе по-прежнему лежала ответственность наставника. Так почему бы не тренировать всех сразу? Руководствуясь такими мыслями, Виктор гонял подопечных до седьмого пота так, что, покидая временное гостиничное пристанище, все вздохнули с облегчением, надеясь хоть на какую-то передышку. В отличие от матери, дети с горящими глазами рассматривали замерзший у шлюза буксир. Безобразный угловатый ящик с хвостом изменяемых несущих ферм никак не походил на обычный космический корабль. Да он таким и не был. Основу составлял огромный двигатель, к которому лепились различные технические грузовые и жилые отсеки. Паутина балок с помощью полевых захватов позволяла крепить корпусу гораздо более громоздкие конструкции, начиная от небольших космических судов и заканчивая огромными модулями станций. Наконец, информационное табло вспыхнуло разрешающим сигналом, и грузовая платформа скрылась в переходном отсеке шлюза. Семейка интуитов была зачислена в экипаж буксира на особых условиях. Глава 8. Буксир. Условия жизни на судне соответствовали заключенному договору. Как и обещал, капитан обеспечил семью интуитов всем необходимым. Более того, даже пристыковал к судну отдельный жилой модуль с 8 каютами. Из-за отсутствия других пассажиров все это пространство досталось метаморфам, чему Анила была безмерно рада. Для нее немаловажным казалось то, что ни ей, ни детям не придется постоянно контактировать с людьми. Какой бы сильной и смелой она себя ни считала, но необходимость непрерывного контроля в присутствии посторонних давалась ей с трудом. Виктор на этот счет не переживал, не без оснований полагая, что ей просто не хватает практики. В любом случае, метаморфы быстро приспособятся к внешней обстановке. Специфика конструкции судна позволяла всем членам экипажа, а не только метаморфам, разместиться с комфортом. На каждого человека или семью приходилось по 2-3 смежные каюты в двух других жилых модулях. Буксиры этого класса строились с расчетом на то, что им придется не только собирать разногабаритный груз, но и в случае необходимости участвовать в спасательных операциях. Все это решалось за счет транспортных модулей, крепящихся с наружной стороны обшивки. Это и спецзахваты различной мощности и размера с жесткой или гибкой сцепкой, и контейнеры для складирования и перевозки обломков, и герметичные цистерны, и огромные рудные хранилища, и, конечно же, жилые модули. В общем, на этот корабль можно прицепить все, что могло понадобиться в любых обстоятельствах. Постоянная команда судна состояла из 10 человек. Только у 4 из них семьи проживали на буксире. Другие оставили родственников на станциях или на планетах и лишь зарабатывали на корабле деньги, причем весьма большие. Как правило, судно использовалось в экстренных ситуациях, а за это неплохо платили. Также немало перепадало и от перепродажи интересных находок. Кроме семьи интуитов, в этот поход капитан нанял еще 5 человек, необходимых для пилотирования малых ремонтных ботов. Для небольших юрких машин предназначался специальный транспортный модуль с собственной посадочной палубой. Они требовались при обследовании погибших кораблей, так как зачастую самое ценное, как правило, скрывалось в середине искореженных останков. Еще машины использовались, чтобы распилить разбитые корпуса для последующей утилизации. Устроив подопечных в выделенных апартаментах, Виктор направился в каюту капитана. Все коридоры и многие технические помещения контролировал корабельный эскин, Поэтому при приближении Виктора к капитанской каюте двери распахнулись автоматически. Интуита уже ждали. Улыбающийся бородач, похожий на Краса Пайса, махнул рукой на кресло напротив. Затенив виртуальный экран, с которым он только что занимался, капитан буксира посмотрел.